Глава 31, в которой я лихо налетаю, жестоко огребаю, чудом выгребаю и почти улетаю. Пока активировал скрытую ступень душелова, перемещая тень крысы из факела в шпору, закончилось действие легче пуха и вернувшийся вес в буквальном смысле слова придавил меня к земле. Ноги подкосились, и я плюхнулся на горячий песок. «Ау, братан, ты чё нахрен творишь?» — возмутилась зарывшаяся в песок шпора помолодевшим голосом крысы. «Обожди, передохнуть надо, молясь!» — поморщился я, возвращая шпору в ячейку инвентаря. И зажмурился, не в силах вскинуть многотонную руку, чтобы закрыться ладонью от палящего прямо в глаза солнца. «Рихтовщик, это чем, бля, за подстава?» — ожидаемо окрысилась тень, ослепшая вместе со мной. «Мы так не договаривались!» «Ну так давай договоримся!» — хмыкнул я в ответ. «Братан, в натуре чё за лажа? С хрена отдыхать-то? Ничего ведь ещё даже не сделали. Там страж утёс разносит, а ты тут...» «Слышь, не нагнетай, а?» — перебил я. «Нет, это ты, послушай, бессовестная скотина. Я не для того полчаса на исполнение договора тебе накинул, чтобы ты потом так откровенно с первых минут фигнёй начал страдать». «Да успокойся ты, истеричка! Я просто начало отката тяжелого пережидаю. Сейчас организм восстановится и двинем!» «Чё, сразу не мог нормально ответить?» «А ты не мог без наезда нормально спросить?» «Долго еще?» «Как только, так сразу!» «Чё, трудно сказать?» «Чё, трудно заткнуться?» «Неуживчивый ты человек, рихтовщик!» «Уж какой есть, извини!» «Я начинаю понимать, подснежник! Рад за тебя! О, кажись, отпускает!» Я поднялся на ноги, приоткрыл глаза и заковылял в сторону конусообразного строения. Усевшись, как обычно, у дальней стены лифтовой площадки, в этот раз я не стал отрешенно дожидаться спуска здоровенной платформы, а занял полезным делом полминуты погружения в подземные коридоры. Призвал из инвентаря одну из трех заготовленных заранее полулитровок с сиропом и, закинув под крышку узелковую нить янтаря, стал энергично взбивать коктейль, готовя суперкрутое целительное снадобье, теоретически способное вернуть к жизни даже смертельно раненого игрока. Хранящийся в ячейках сироп я изготовил из трофейного сахара, который в сундуках-схронах попадался крайне редко, но периодически 100-граммовые брикетики с этим дефицитным продуктом среди расходников все же встречались. Вот они-то и шли в дело. Рецепт моего сиропа был до банальности прост. Высыпал целиком весь сахар в пустую полулитровую бутылку из-под водки, заполнял остающееся пространство водой, закрывал бутылку крышкой, энергично тряс для ускорения таяния сахара и убирал практически готовый продукт на хранение в ячейку инвентаря. Сразу же запустить в сироп янтарь было нельзя из-за ограниченного срока хранения целительного снадобья. Его необходимо готовить непосредственно перед приемом, вот как сейчас. Потому как сразиться со стражем я планировал в ближайшие минуты и, соответственно, сразу же принять настоявшееся в ячейке чудо-зелье, без которого мои шансы на выживание в предстоящей безумной авантюре равнялись нулю. «Лечилка это, конечно, не помешает, но, может, поделишься уже тактическим планом боя?» Решилась таки вновь первой нарушить тишину шпора, когда платформа уже практически опустилась до самого дна и из появившейся в стене верхушки коридора, разгоняя мрак лифтовой шахты, выстрелил луч искусственного света. «Да все просто!» — хмыкнул я, убирая в ячейку взбитый коктейль. «Сейчас коршуном наскочим на осьминожку, пробьемся через щупальца к башке и завалим урода!» «Очень смешно!» — фыркнула шпора. Платформа замерла в нижней точке, я подскочил на ноги и направился в до отвращения знакомый коридор. «А если серьезно?» — не унимался напарник. «Так я серьезно. Сейчас свалимся сверху на разбушевавшуюся тварюшку и попытаемся ее усмирить. Это что, «Твой план на бой со стражем?» – изумилась Шпора. «А чем плох?» «Не, ну повидал я психов, конечно, на своем веку, но ты, рихтовщик, это просто нечто! Благодарю за искренность!» «Мля, да хорош дурковать, чудила! Неужели ты и вправду решил этой дурацкой пилой дотянуться до головы стража?» «Братан, ты меня недооцениваешь. Я гораздо круче, чем выгляжу». «В натуре отморозок», — печально констатировала Шпора. «Рихтовщик, страж больше тебя раз в 100 и гораздо выше уровнем. Он сметет тебя на подлете, как назойливую мошку». «Но это мы еще поглядим. По мошке, знаешь ли, еще попасть надо». «Ты серьезно? У ублюдка 8 щупалец. Я допускаю, что ты увернешься от пары-тройки, но от всех 8 это нереально, братан. Вот сейчас и узнаем». За разговором я дошагал до середины 2-го коридора и, безошибочно угадав на стене невидимый рычаг слива, тут же решительно дернул его вниз. Плитки пола под ногами разъехались в стороны, и я провалился в темноту. 1/4 минуты болтанки в скользком русле подземного ручья, и я вылетаю наружу в струе водопада. «Крыло!» — задорно ору фразу «активатор». Мгновенно откликнувшаяся скрытая ступень легче пуха распахивает за моей спиной невидимые воздушные крылья, и я стрелой лечу к крошечному утесу вниз, рядом с которым в неистовой злобе колотит воду крошечный сверху осьминог. «Круши!» — сквозь свист ветра озвучиваю фразу активатора сокрушителя преград, когда до цели остается последняя 100 метров полета, и через мгновение врываюсь в частокол щупалец, вскинутых, как и предсказывала бывалая Шпора, тварью мне на перехват. Снова предсказания тени сбываются как под копирку. Моей читерской реакции хватило, чтобы увернуться от половины конечностей твари. Шпорой я отбросил в сторону первое извивающееся бревно, поднырнул под вторым, толчком шпоры от третье перескочил над 4-м, но 5-е щупальце, словно материализовавшись из воздуха, вдруг выросло прямо у меня на пути. Последовал жестокий встречный удар, и мгновенно впившиеся в мою отбитую плоть присоски перехватили управление разбитым в лепешку телом. Непреодолимая сила понесла меня вниз в бурлящий пенный ад. Сказать, что мне было больно, это ничего не сказать. Я весь целиком превратился в один бесконечный фингал. Таранный встречный удар переломал добрую половину костей в моем теле и превратил лицо в кровавое месиво. Я лишился глаза и уха, мгновенно пробитых и вывернутых наизнанку присосками твари. Мой нос, расплющенный о каменную шкуру щупальца, превратился в кровавый огрызок, а во рту после удара уцелела лишь малая талика зубов. Лишь благодаря активировавшемуся силовому удару я не потерял сразу же сознание от болевого шока после чудовищного столкновения. И за мгновение до добивающего удара об воду смог кое-как прошамкать беззубым ртом «Умфи!». Спина врезалась в воду с кровавым фонтаном, выбивая из легких остатки воздуха. Придавившая сверху плита щупальца потянула безвольное тело вниз. В единственном чудом уцелевшем глазу пенная муть сменилась чернильной тьмой. Я понял, что сейчас сдохну, и инстинкт самосохранения заставил разбитое тело вырываться, наплевав на боль в переломанных руках и ногах. Поначалу я даже не понял, что произошло. Мне легко удалось оттолкнуться от больше не цепляющихся за тело присосок твари. Активировавшийся, наконец, рыбий глаз осветил подводный мрак серым сиянием. Я увидел падающее сверху бревно 2-го щупальца, но, несмотря на неуклюжесть изломанного тела, спокойно смог увернуться и от него. Пока лихорадочно барахтаясь, всплывал к спасительному глотку воздуха, я стал невольным свидетелем величественного падения в воду с последующим равнодушным погружением остальных щупалец стража. Вынырнув, я подавился перемешанным с кровью воздухом и зашелся в мучительном булькающем кашле. К счастью, волной меня прибило к каменистому основанию утеса, и на последних секундах действия сокрушителя я кое-как вскарабкался на узкую отмель. А дальше начался откат, усугубляя и без того паршивое состояние моего изувеченного тела. Сковавшие мышцы судороги вывели боль на новую высоту, и я таки вырубился от болевого шока. «Соберись, тряпка!» Сквозь заполняющий сознание кровавый туман прорвался злой голос шпоры, возвращая в мир полный крови и страдания. «Зелье, болван! Да выпей ты уже, наконец, это гребаное зелье! Зря, что ли, янтарь недавно взбивал!» Попытался призвать бутылку с целительным зельем и только сейчас обнаружил, что до сих пор стискиваю в судорожно сжатых ладонях рукояти резака и шпоры. Пришлось тратить драгоценные мгновения на возвращение оружия в ячейки инвентаря и только потом по новой призывать бутылку с панацеей. Не буду описывать, каких невероятных трудов мне стоило элементарное скручивание пробки с бутылки, а затем неловкие пальцы поломанных рук едва не кокнули стеклянную бутылку, выронив пол-литра на прибрежные камни. К счастью, обошлось. Бутылка уцелела, и зелье из нее пролилось совсем чуть-чуть. В итоге мне пришлось по-звериному тянуться ртом к зафиксированной кое-как руками на камнях бутылки, обхватывать горлышко разбитыми губами и фиксировать осколками зубов. Ну и потом с помощью неуклюжих рук запрокидывать эту отчаянную сцепку вверх и пытаться не захлебнуться льющимся в горло непрерывным потоком горько-сладким зельем. Когда бутыль опустела, в голове слегонца прояснилось, и я перекинул из меню на периферию зрения шкалы, показывающие функциональное состояние организма. Шкалы. Здоровье. 318 из 6110. Удовольствие. 112 из 1312. Спорового баланса. 63 из 499. Жажды и сытости. 312 из 1642, бодрости 256 из 1713, духа Стикса 849 из 968. Катастрофический просад по всем, кроме духа Стикса, шкалам подтвердил мою догадку, что сегодня я прошел по самому краю. Провалившаяся сильнее прочих параметров здоровья остановилась в критической зоне, сохранив лишь пятую часть своей шкалы, и если б не выпитое зелье, даже читерская регенерация наверняка не вытянула бы меня из этого кризиса. Впрочем, я знал, на что шел, и удручающая статистика не стала для меня неожиданностью. Смертельный удар, примененный против стража, мог запросто убить и меня. Хотя в описании обилки и говорилось, что гарантированную смерть несет лишь применение ее против противника на 20 уровней развития выше моего текущего, но страж превышал меня на 19, почти 20, и я всерьез опасался за свое выживание. Мне повезло, и система справедливо отнесла разницу в наших уровнях к интервалу от 10 до 20 уровней, штраф при которой предполагал потерю 1% здоровья игрока на каждые 2% нанесенного им противнику ущерба. Но потеря 50% здоровья после активации смертельного удара наложилась на обилие травм от предшествующего столкновения со щупальцем стража, болезненные последствия которого вылились примерно в такие же величины. Читерски развитая регенерация не позволила мне мгновенно сдохнуть, отчаянно латая многочисленные внутренние и внешние травмы за счет резервов организма, отчего изрядно просели практически все остальные шкалы. Но если б не заранее припасенное и с грехом пополам выпитое таки целительное зелье, регенерация сегодня не вытянула бы такое цунами болячек в одиночку. Наглядное подтверждение действия зелья я получил, наблюдая, как за считанные секунды, пока рассматривал шкалы здоровья, подросло более чем на 100 пунктов и продолжила энергичное восстановление. От наблюдения за ростом жизненно важной шкалы отвлекло появление перед глазами строк системного оповещения об исполнении мною условий договора с крысой и не только. Внимание! Вы организовали дружественной тени игрока-крыса посильное участие в ликвидации одного стража, уложившись в заданное время и в полном объеме исполнили свои обязательства по договору с тенью игрока-крыса. В награду тень игрока-крыса открывает вам местоположение своего личного схрона. Карта с указанием схрона помещена в ваш личный архив. Для ознакомления с ней перейдите в раздел «Карты». Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидирован страж глубин, элитник 80 уровня. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 432 497. Характеристики. Плюс 7 к знаниям, плюс 10 к картографии, плюс 4 к наблюдательности, плюс 11 к удаче, плюс 21 к физической силе, плюс 7 к рукопашному бою, плюс 23 к фехтованию, плюс 25 к меткости, плюс 7 к физической броне, плюс 8 к выносливости, плюс 2 к регенерации, плюс 7 к скрытности, плюс 2 к скорости, плюс 2 к реакции, плюс 8 к гибкости, плюс 9 к интуиции, плюс 8 к силе Стикса, плюс 8 к броне Стикса, плюс 6 к медитации, плюс 7 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 53 к алкоголизму, плюс 1 к защите, плюс 57 к владению шпорой, плюс 41 к кулачному бою, плюс 1 к атаке, плюс 41 к легкой атлетике, плюс 45 к тяжелой атлетике, плюс 1 к защите, плюс 48 к левитации, плюс 77 к амфибии, плюс 1 к защите, плюс 43 к ножевому бою, плюс 45 к метателю, плюс 52 к рыбьему глазу, плюс 39 к рыбаку. Внимание! В процессе ликвидации вами активирован дар легче пуха. Характеристики. Плюс 2 к медитации, плюс 2 к гибкости, плюс 3 к скорости, плюс 2 к силе Стикса. Навыки. Плюс 20 к легкой атлетике, плюс 40 к левитации. Внимание! В процессе ликвидации вами активирована скрытая ступень дара легче пуха. Характеристики. Плюс 2 к медитации, плюс 2 к скорости, плюс 2 к броне Стикса. Навыки. Плюс 20 к легкой атлетике, плюс 40 к левитации, дух Стикса, плюс 1. Внимание! В процессе ликвидации вами активирован дар сокрушитель преград. Характеристики. Плюс 3 к удаче, плюс 2 к рукопашному бою, плюс 2 к скорости, плюс 2 к силе Стикса. Навыки. Плюс 20 к кулачному бою, плюс 20 к легкой атлетике, плюс 40 к палачу. Внимание! Ваш показатель атака достиг третьего предела неудержимости, уровня в 500 очков. Награда за достижение. Опыт плюс 50 тысяч. Открытие в вашем инвентаре 5 дополнительных ячеек для хранения любого предмета весом до 1 килограмма и постоянный бонус к атаке плюс 10% к текущему показателю игрока. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Ну вот, и отстающая от других показателей атака пробила таки тоже свой третий предел. Ну, мля, теперь если выживу, ого, как еще повоюем! Хмыкнул я едва слышно, с облегчением отметив, что, несмотря на по-прежнему разбитый рот, избавился от досадной шепелявости. Но был, разумеется, услышан шпорой, чему тут же получил подтверждение. «Рихтовщик, ты там бредишь, что ли? Мля, братан, ты в натуре, конечно, грёбаный камикадзе! Это ж надо было так!» «Заткнись!» — устало перебил я. «Будешь пустой болтовнёй доставать лишу к хренам права голоса!» «Да и хрен с тобой, калека чертов! Зализывай раны в одиночестве! Короче, позовешь, если чё!» «Договорились!» Пока припирался со шпурой, заметил, что шкала здоровья, достигнув всего 700, что не дотягивало даже до 12% от ее номинальной величины, начала замедляться. Разгадка происходящего обнаружилась ниже в почти обнулившихся значениях шкалы спорового баланса и жажды и сытости. Но если первая еще могла худо-бедно держаться на плаву за счет начавшей убывать шкалы духа Стикса, то шкалу жажды и сытости можно было восстановить лишь единственным способом. Увы, добраться до питательной и удобной моим травмированным челюстям тушенки в нынешнем своем состоянии я был не в силах. Даже крышку с бутылки едва смог скрутить, куда уж такому убогому пытаться ножом банку вскрывать. Поэтому закидывать в топку пришлось сухари. Я призвал из инвентаря длинный ломоть сухого хлеба и, смочил в морской воде, чтобы хоть немного размок, переправил в изувеченный рот и стал остервенело терзать осколками зубов всю еще твердую, как пятка топтуна, краюху.